но очень энергичная Марни Оукс, и он попросил. «Я хотел бы поговорить с ним срочно». «Сейчас скажу», — ответила Марни. «Он свяжется с вами не позднее завтрашнего дня». «Счет идет на часы». Короткая пауза, затем: «Где вы находитесь?» «В Нью-Йорке, отель Альгонкин. Идите на 58-ю улицу, по телефону я не называю имени, но вы догадываетесь, о ком я говорю». «Дэвид Сатинья». «Да», — ответил Тар, — «спасибо». И он повесил трубку. Несмотря на волнение, вдруг охватившее его, он чувствовал, что происходит нечто очень важное. Тарасу, этому престарелому мальчишке, было весело. Он отправился пешком на 58-ю улицу. В этот день в кабинете Тараса случайно оказался человек по имени Лернер, один из черных псов. Тарас подождал в коридоре. Помещение, оборудованное 26 лет назад, удивительно расширилось и изменилось. Кабинеты занимали более 2000 квадратных метров, плюс информационная служба, святая святых этого учреждения, охраняемая лучше, чем Белый дом. Сюда никого не допускали. Тарасу было известно одно. Здесь, скрытые от постороннего глаза целой батареей замков, шифрами, хранился полный исчерпывающий список 1500 или 1600 компаний короля. Возможно, здесь есть и подробнейшее описание моей жизни, вплоть до даты появления зубов мудрости у младенца Тараса. Лернер ушел, не обратив на него внимания. «Я не знал, что вы в Нью-Йорке», — заметил Дэвид Сатиньяс, который, судя по всему, был в плохом настроении, что случалось с ним чрезвычайно редко. Тарас спросил у Рэба, следует ли ему сообщать Сатиньязу о существовании специальной группы из Мэдисон-авеню. Рэб ответил определенно: «Пока, пожалуй, не надо. Я же вам сказал, что еще не принял решение». «А значит, и сам-то знаю, как будут развиваться события. Так зачем же зря беспокоить его, рассказывая о том, что может и не произойдет?» «Я слишком быстро старею в Мэне», — ответил Тарас Сатиньязу, страдая от того, что опять по указанию Рэба ему придется лгать. «Да еще кому, Дэвиду?» В этот момент зазвонил телефон. Сатинья снял трубку, послушал, явно удивился. Затем положил трубку на рычаг. «Кажется, Джетро снова начал следить за каждым нашим шагом», — с горечью сказал он. «Джордж, меня только что предупредили, что через 4 минуты Рэп свяжется с нами по радио. Ему нужно поговорить, но только с вами, и больше ни с кем». Тарас отчаянно искал, что сказать, но так и не нашел. «Пойдемте», — сказал ему Сатинья. Прямо в кабинете и самой обычной с виду дверью, запертой специальным ключом, оказался маленький лифт. Тарас и Сатинья вошли в него. Помимо кабинета лифт мог доставить пассажира в 2 места. В комнату, находившуюся, видимо, в информационном отсеке, 2 этажами ниже и на самый верх в помещении, похожей на квартиру, только пустую. «Здесь», — сказал Сатиньяс. Он пропустил Тараса в зал, забитый аппаратурой и явно звуконепроницаемый. «Когда зажжется вот эта красная лампочка, опустите рычаг. Рэб будет на связи. Говорите в микрофон. Когда закончите разговор,